Глава 14. Под потолком актового зала ярко светились похожие на скопление белых шаров люстры. Блестели медали многочисленных гостей 48-й школы. Запахи духов и одеколонов полностью затмили привычный запашок хлорки. От сидевших в первом ряду мужчин пахло табачным дымом. Из общего многоголосого гула то и дело выделялся то громкий звонкий смех, то хриплый кашель. Я встретился взглядом с застывшей около входа в зал Серафимой Маркеловой. Она махнула мне рукой, улыбнулась. На Илью Муромца она взглянула лишь мельком, без особого интереса. Тут же повернула лицо в сторону шагнувшей к ней черноволосой Галины, улыбнулась в ответ на ее приветствие. Я заметил, что Илья Федорович сошел с места и медленно направился в сторону Маркеловой. Иванов точно позабыл о нашем диалоге. Он медленно и словно неуверенно двинулся по проходу между рядами кресел. Все еще пристально смотрел вперед. Он будто бы держался взглядом за профиль Серафимы Николаевны. Следовал к нему, как на свет маяка, не выпускал его из виду. Муромец шел на прямых ногах, чуть расставив руки, словно готовил для Маркеловой дружеские объятия. Я проследовал за физруком. Так же медленно мы точно на охоте подкрадывались к дичи. Я шел мимо гостей концерта, следил за движениями Ильи Федоровича, слушал, как сердце в груди подсчитывало наши шаги. Меня кликнули. Я узнал голоса Иришкиных родителей, но не повернул голову. Смотрел на пустые ладони Ильи Муромца. Заметил, как Галина повела Маркелову в сторону окон. Муромец будто бы и не заметил, что Серафима Николаевна ушла с нашего пути. Он следовал прежним курсом, не следил за Маркеловой взглядом. Всматривался в том же направлении, что и прежде, не спускал глаз состоявших у входа людей. Я снова проследил за направлением его взгляда. Женщину двери не увидел, задержал внимание на изуродованном ожогами лице мужчины. Сообразил, что именно к этому человеку исследовал Илья Федорович Иванов. Седовласый мужчина со следами старых ожогов на левой стороне лица заметил интерес физрука. Сперва с удивлением, а потом с кривоватой улыбкой он следил за нашим приближением. Я видел, как Муромец все шире расставлял руки. Заметил, что Илья Федорович тоже улыбался. Растерянно, неуверенно, недоверчиво. Иванов остановился в двух шагах от топтавшегося у входа в зал гостя, невысокого, с короткими седыми волосами и с будто бы смятой кожей на левой части лица, одетого в слегка потертый серый костюм без орденских планок. Заходившие в зал люди обходили их стороной, словно приливная вода, которая огибала прибрежные скалы. Физрук и гость концерта рассматривали друг друга. Муромец махнул руками, произнес: «Леонид Аристархович, как же это, командир?» «Здравствуй, Илья», — ответил гость. «Рад тебя видеть», — говорил он тихо и словно с трудом. Иванов неуклюже подпрыгнул на месте, ринулся к гостю, сгробастал его в объятия. Леонид Аристархович похлопал Муромца по плечу. Иванов прижал изувеченное ожогами лицо мужчины к своей щеке, повторил: «Командир! Командир! Командир!» Я снова увидел. Илья Федорович улыбался, а по его лицу катились слезы. «Живой!» — неожиданно громко сказал Муромец. Он отстранился от командира, заглянул ему в глаза. «Леонид Аристархович, мне сказали, что ты погиб!» — с обидой в голосе заявил Иванов. «Летом 44-го под Витебском. Сказали, что вся ваша рота там полегла». Он мазнул по влажным щекам ладони. Командир вновь продемонстрировал физруку кривую улыбку. «Это правда, Илья», — ответил он. «Все полегли. Мало кто из наших тогда выжил». Илья Муромец судорожно вздохнул. «А ты живой», — сказал он. «Я живой», — подтвердил командир. Сказал он эту фразу будто с иронией, будто говорил совсем не то, о чем подумал. Исчез затор из гостей школы, собравшийся на десяток секунд у входа в актовый зал. Я увидел, как в зал вошла Лидия Николаевна Некрасова. Меня она поначалу не заметила. Некрасова с тревогой во взгляде посмотрела на замерших друг напротив друга мужчин. Я отметил, что круги вокруг глаз классной руководительницы 10-го Б-класса не исчезли. Вот только выглядела Лидия Николаевна сейчас будто бы на 5 лет моложе, чем во время нашей прошлой встречи. Она решительно подошла к Леониду Аристарховичу, взяла его под руку, поздоровалась с Ивановым и со мной. «Илюша, куда ты пропал?» — спросила шагнувшая из-за моей спины Наталья Андреевна Иванова. Она посмотрела на изуродованное лицо Леонида Аристарховича, заметно вздрогнула. Стала чуть позади своего мужа, словно спряталась за его плечом. Командир не отреагировал на испуг жены Ильи Муромца. Лидия Николаевна чуть нахмурилась, прижалась к плечу командира. Она посмотрела мужчине в глаза, улыбнулась. Я вспомнил, так же она смотрела на фото красавца-танкиста своего мужа. Муромец взглянул на супругу и сказал: «Зая, познакомься, это Леонид Аристархович Некрасов. Помнишь, я тебе о нем рассказывал, командир нашего партизанского отряда?» Наталья Андреевна неуверенно пожала плечами. Илья Федорович будто только что меня заметил. «В 41-м я был зеленым срочником», — сказал он мне, — «чуть постарше тебя, Пеняев. В первую же неделю войны меня контузило. Попал в плен. Если бы не Леонид Аристархович...» Физрук повернул голову, взглянул на мою классную руководительницу. «Некрасов», — произнес он, — «Лидия Николаевна, так вы родственники?» «Это мой муж», — сказала Лидия Николаевна. «Леонид Аристархович Некрасов, прошу любить и жаловать». Она будто бы с вызовом взглянула на Илью Муромца и на его жену. Мне показалось, что Наталья Андреевна посмотрела на учительницу немецкого языка с сочувствием. Иванов пожал плечами. «Надо же», — сказал он, — «я не знал». Он покачал головой и заявил: «Лидия Николаевна, у вас замечательный муж, он герой. Только благодаря ему я сейчас жив, как и многие те, кого он в 41-м освободил из фашистского плена». Муромец нервно пригладил костяшками пальцев усы. «Я заметил, конечно, что у вас одинаковые фамилии, но подумал, вы однофамильц, мало ли Некрасовых на свете. Вы сказали, что ваш муж погиб в 41-м. Я не знал его имени. Я думал, что Леонид Аристархович умер в 44-м». Физрук замолчал. Лидия Николаевна улыбнулась и сообщила: «Леня жив, это совершенно точно. У нас все будет хорошо». Она потерлась щекой о плечо мужа. Леонид Аристархович погладил ее по голове. У моего правого уха прозвучал голос Черепанова: «Здравствуйте, Лидия Николаевна». «Здравствуй, Алеша». «Вася, ты куда пропал?» — спросил Черепанов. «Ленка Зосимова тебя ищет. Мы скоро начинаем». Будто в подтверждении его слов прозвучал второй звонок. Вместе с Черепановым я вернулся к сцене. Лену Зосимову я там не увидел. «Что это за страшный мужик стоял рядом с нашей классухой?» — спросил Леша. «Это ее муж», — сообщил я. «Муж?» — переспросил Алексей. «Она вышла замуж?» Как я понял, это тот самый танкист, которого мы видели у нее дома на фотографии. Оказалось, что наш Илья Муромец с ним знаком, они вместе воевали. «Так он же помер», — сказал Черепанов. «Тот ее муж, еще в начале войны. Классуха сама нам об этом говорила». «Значит, не помер», — ответил я. «Была же похоронка». Я пожал плечами, сказал: «Была, и что с того? Человек-то вот он, живой». Черепанов оглянулся. «Да уж», — сказал Алексей, — «дела. Страшный-то он какой». Я тоже обернулся. Обнаружил, что Ивановы и Некрасовы все еще беседовали около дверей актового зала. Заметил, Наталья Андреевна Иванова посматривала на изуродованное ожогами лицо Леонида Некрасова с явным испугом. Увидел, глаза Лидии Николаевны наполнялись нежностью и восторгом всякий раз, когда она смотрела на своего мужа. Классуха будто почувствовала мой взгляд. Я встретился взглядом с глазами Лидии Николаевны. Подумал, ей скоро 45 лет. Не похоже. Она не выглядит и на 40. Через служебный ход в актовый зал вошла Лена Зосимова. Я отметил, у нее раскраснелись щеки, на ее голове снова склонилась на бок пилотка. Лена замерла спиной к сцене, прижала к груди папку со сценарием сегодняшнего концерта и с текстом своих речей. Осмотрела меня и Черепанова с ног до головы, вздохнула. «Василий, Алексей, вы готовы?» — спросила Зосимова. Она посмотрела на нас строго, будто сержант на новобранцев во время торжественного построения. «Всегда готовы, товарищ комсорг», — ответил я. Черепанов кивнул, сжал кулаки. «Готовы», — произнес он едва слышно. Зосимова взмахнула папкой. «Василий, Алексей, вы пойдете первыми», — сказала она, сразу после моей вступительной речи. «Поднимитесь на сцену, как только я объявлю ваш номер. Помните, начало концерта — это очень важно. Впечатление от вашего выступления повлияет на отношение гостей к последующим номерам. Постарайтесь, чтобы все прошло гладко». Лена снова вздохнула и продолжила. «Мальчики, очень вас прошу, никуда не уходите со своих мест, чтобы я вас постоянно видела и не переживала, что наше мероприятие вдруг сорвется. Помните, что ваше выступление – костяк сегодняшнего концерта. Если с вами что-то случится, праздник полетит в тартарары. Поэтому лишний раз не отлучайтесь из зала, очень вас прошу». Лена шагнула к нам, чуть запрокинула голову. Я кивнул, поправил на голове у Зосимовой пилотку. «Все будет хорошо, Лена», — сказал я. «Мы с Черепановым опытные артисты. С нервами уже совладали, медвежьей болезнью не страдаем. Автографы поклонницам пока не раздаем, поэтому не отвлечемся и не пропустим свой выход. Не волнуйся из-за нас. Занимайся своими делами. Мы с Лешей тебя не подведем». Я взглянул на Черепанова и спросил. «Ведь мы сегодня не подведем Лену. Как думаешь, Леша?» Алексей кивнул. «Да», — ответил он. Тут же покачал головой и уточнил. «Не подведем». Черепанов вздохнул и едва слышно добавил. «Наверное». Зосимова снова обняла руками папку. Я сказал. «Вот только я бы поставил наши стулья не в зале, а в коридоре около служебного хода. Снаружи». «Почему?» — спросила Лена. В ее голубых глазах я заметил отражение своего лица. Пояснил. «Здесь, в зале, мы с Лешей все время будем на виду. После первого же выступления нас станут разглядывать, как кукол в витрине магазина. В таких условиях лишний раз не пошепчешься, не расслабишься и не отдохнешь. Проведем весь вечер в напряжении, словно без перерывов. Трудный получится вечерок. Не вижу в этом смысла». Я пожал плечами. «Лена, подумай сама. Из коридора мы с Черепановым никуда не денемся. Да сцена оттуда не дальше, чем от этих портретов. Дверь будет приоткрыта. Мы услышим каждое твое слово. Появимся на сцене сразу же, как только ты объявишь наш номер. При этом у нас появится время, чтобы перевести дух, в случае чего найдешь нас в любой момент». Зосимова взглянула на стоявшие у стены стулья, пару секунд раздумывала, хмурила брови. «Ладно», — ответила она, — «ты прав, Василий, тут вы не расслабитесь. Перебирайтесь в коридор». Лена посмотрела мне в глаза и строго сказала. «Но только от двери не на шаг. Слышите меня?» «Разумеется, Лена», — ответил я. «Мы никуда не денемся. Не волнуйся». Мы вынесли стулья в коридор. Под присмотром дежуривших у двери служебного хода комсомольцев установили их у стены. Я отметил, что здесь было прохладнее, чем в зале. Да в воздухе витал настраивавший на деловой лад привычный запах хлорки. Я посмотрел на хмурого Черепанова и спросил. «Переживаешь?» «Угу», — промычал Лёша. «Это нормально», — заверил я. «Перед концертом волнуются». Я похлопал буквально рухнувшего на стул Алексея по плечу. «1-2 выхода на сцену и успокоишься», — пообещал я. Нарочно спокойным тоном добавил. «Мы много раз репетировали, так что не переживай, все будет хорошо». Раздался третий звонок. Алексей вздрогнул и заявил: «Сейчас начнется». Я придержал рукой дверь, посмотрел сквозь узкую щель. В спину меня подтолкнул дежуривший у двери комсомолец. Он тоже смотрел в актовый зал. Замершая у края сцены Лена Зосимова выглядела румяной, будто только что пришла с мороза. Она приветливо улыбнулась, ее глаза задорно блестели. Голоса в актовом зале стихли, взгляды гостей 48-й школы скрестились на лице Зосимовой. Шумно дышал стоявший справа от меня Черепанов. «Здравствуйте, товарищи!» — бархатистым контральто объявила комсорг школы. «Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы вместе со всей страной отметить День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы не забыли, что 23 февраля 1918 года молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой. Продвижение врага на революционный Петроград было остановлено. Мы помним, что именно поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днем рождения Красной Армии». Лена говорила громко, не подглядывала в папку, которую держала в руках, смотрела на гостей школы. На кокарде ее пилотки блестели серп и молот. «Мы любим нашу советскую армию», — говорила Зосимова. «Помним, что она и сейчас стоит на страже мира, охраняет наш мирный труд. Именно благодаря советской армии и военно-морскому флоту, самым сильным из всех армий, существующих на нашей планете, мы с уверенностью смотрим в будущее. Мы помним, что было много трудных битв, в которых закалилась наша советская армия. Мы не забыли обо всех тех, кто в составе армии-победительницы дал решительный отпор ордам немецко-фашистских захватчиков. Как чтим и память воинов, разбивших отряды врага в 18-м году под Псковом и Нарвой». Я услышал шаркающие шаги, повернул голову и увидел снова выбравшихся из спортзала пионеров. На этот раз они появились в сопровождении нашего учителя литературы. «Началось?» — спросил Максим Григорьевич. Я кивнул и ответил: «Началось». Первыми на эту сцену поднимутся ученики 10-го Б-класса нашей школы Василий Пеняев и Алексей Черепанов, сообщила Лена Зосимова. «Они исполнят для вас песню. Встречайте! Давайте все вместе поприветствуем ребят аплодисментами!» Я бросил взгляд на бледного Черепанова и скомандовал: «Выходим, Леша! Спина прямая, на лице улыбка!» Я распахнул дверь и первый вошел в зал. Убедился, что Черепанов шел за мной следом. Мы сразу же свернули к сцене и под присмотром множества глаз поднялись на сцену. Заметившие нас гости концерта откликнулись на просьбу Лены. Они взбодрили нас пока еще незаслуженными овациями. Мы с Алексеем поприветствовали зрителей отработанным на репетициях жестом. Я пока не смотрел на лица людей в зале. Подошел к пианино, проследил за тем, чтобы Черепанов открыл на нужной странице нотную тетрадь. Подал Лене условный знак, кивнул. «Музыка Ежи Петербургского, слова Якова Галицкого и Михаила Максимова», — объявила Зосимова. «Песня «Синий платочек». Исполняют ученики 10-го Б-класса нашей школы Василий Пеняев и Алексей Черепанов». Лена похлопала в ладоши, зал поддержал ее овациями. Зосимова бросила взгляд на Лешу и на пианино. Мне почудилась в этом ее взгляде тревога и неуверенность. Я чуть склонился к голове Черепанова и шепнул: «По моему сигналу». Смахнул с плеча Алексея невидимую пылинку, повернулся лицом к зрителям, включил на своем лице улыбку. В актовом зале стихли почти все звуки. Лишь то здесь, то там тихо поскрипывали кресла, да ритмично постукивало у меня в груди сердце. Я пробежался взглядом по головам собравшихся в зале людей. Увидел знакомые лица, заметил, что меня тоже узнали. Мне подмигнула женщина, которая не так давно угощала меня пирожками. внимательно смотрела на меня Серафима Маркелова и Булкина Фавзия Гареевна. Увидел я Иришкиных родителей и работников газеты «Комсомолец». Почувствовал, что улыбаюсь искренне, по-настоящему радуясь тому, что поднялся на эту сцену, и тому, что сейчас спою. Я выждал, пока Зосимова спустилась со сцены, проследил за тем, как Лена замерла у стены под портретом Ленина в трех шагах от сидевшего в кресле рыжеволосого Федора Митрошкина. Поправил выглядывавшие из-под пиджака манжеты рубашки. Отметил, Черепанов еще не прикоснулся к клавишам, но я уже слышал музыку. В моей голове уже звучал голос Клавдии Шульженко, в чьем исполнении я чаще всего слышал подготовленную нами для старта сегодняшнего концерта песню. Я повернулся к Алексею, посмотрел ему в глаза и одними губами беззвучно скомандовал: «Поехали, Леша!» Черепанов кивнул и опустил руки на клавиши. В актовом зале впервые за сегодняшний вечер зазвучала пианино. Мелодия полилась плавно. Настроенный мною музыкальный инструмент почти не фальшивил. Я заглянул в карие глаза Фавзии Гареевны Булкиной. Они блестели сейчас так же ярко, как и медали у нее на груди. Уверенно пропел: «Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь».